Продукты в Кларенсе дорожают. Блокада начинает давать о себе знать, и городу грозят неприятности. Робин делает все, что в его силах, но этого мало. Мало того, что разбойники перехватывают обозы из Сьерра, так они уже и окрестные деревни грабят. Угоняют скот, предназначенный торговцами для отправки в Кларенс, что добавляет проблем. Робин начинает переживать, но я показываю ему два письма, и он светлеет лицом. Дело в том, что вчера вернулся Ворон с письмом от Рейнора. И прибыл гонец из Альткамма. Рейнор сообщает, что в гавани Мэша встали 4 дракара. Принадлежность кораблей, думаю, не надо озвучивать. Из Альткамма сообщили, что нас можно поздравить с первым трофеем. Пиратами захвачено судно с грузом зерна. Торговцы так спешили снять сливки с весенних торгов, что не позаботились об охране своего судна. Пираты выгрузили зерно в нашем замке, чтобы продать его в Кларенсе. Так что теперь дело за Робином, который должен отправить обоз в наш замок. Он после некоторых размышлений решает отправиться сам. Груз зерна появился очень вовремя. Нам не надо будет искать предлога, чтобы Робин покинул Кларенс. Лучше, чтобы его здесь не было, когда все это начнется. Больше шансов, что план сработает. На следующее утро Робин уехал. Я провожал его до ворот и видел, какими глазами смотрят на него некоторые горожане. Будь у меня такие подданные, я бы предпочел не возвращаться. Спустя 3 дня после ухода Робина в Кларенсе начались волнения. Сначала это были небольшие группы людей, которые выражали свое недовольство блокадой города. Несмотря на старания людей Герта, которые распускали вести о скором окончании несчастий. Увы, но количество крикливых брехунов не уменьшалось. Чуть позже эти люди начали собираться на Северной площади и шуметь уже громче. Всем было наплевать на проблемы Нора. Людям нужен был хлеб и желательно немного зрелищ. Вампиры, тадмыры и прочая нечисть делали свое дело. Назревал бунт. И никто не задавал себе вопросы, кто стоит за этой нежитью. Люди хотели бунтовать. Барри крутился как угорь на раскаленной сковороде. Ему не хватало людей, чтобы собрать нужную информацию и вычленить зачинщиков этих беспорядков. Люди Герта тоже не сидели без дела, но им вечно мешали. Кто? Придворные Робина. Они просто путались под ногами, изобретая различные планы по спасению города от смуты и тем самым мешали работать. Я передал Барри еще 20 гномов, всех, кого привел из Альткамма. Парни не спали сутками, но делали все необходимое. Прошло 2 дня. Из Мэша вернулся Герт. Вот кого мне не доставало. Герт привез кучу новостей, письмо от Рейнора Трэмпа и письмо от капитана Стига Найера. Парни там не скучают. Мало того, Трэмп даже провел несколько коротких вылазок и основательно подчистил округу от нежити. Видимо, нашлось несколько гнезд. В этом даже поучаствовали 30 жителей Мэша, у которых накопились личные счета к этой нечисти. Рейнор не глуп и действовал осторожно. Написал, что было несколько доносов на обычных людей. Мол, это ведьмы, которые знаются с нечистой силой. Авторов этих писем нашли и повесили. В назидание остальным. Без соплей и сожалений. Я читал эти строки, написанные быстрым летящим почерком Рейнора, и перед глазами вставал старик, который рассказывал мне легенду о черных рыцарях. О моих братьях. И приходят рыцари черных псов, и люди в страхе разбегаются, услышав перестук копыт черных коней и лай ужасных псов. Вы устилаете свой путь кровью и слезами. Вы убиваете, чтобы забрать души людей. Нет, старик, ты был неправ. Мы не трогаем души. Мы забираем жизни у тех, чьи души сочатся ненавистью, злобой и предательством. Через 2 дня после убийства кабачика у ворот нашего постоялого двора появились 4 дюжих носильщика, несущих закрытый портшес. Они вошли во двор и остановились. Опустили эту карету на землю, и один из них открыл маленькую дверцу. Из портшеза выбрался седоволосый гном. Если честно, то в первые несколько секунд я его не узнал. Уж слишком богато этот старик выглядел. Да это же тот самый гном, которого я видел в архиве. Однако, не было этой ужасной и пыльной хламиды, в которой он бродил в библиотеке. Был роскошный жилет из белого меха, обшитый дорогой тканью. На груди висел какой-то знак, изготовленный из золота и украшенный драгоценными камнями. Вот это да! Золото в этих краях я видел несколько раз и то мельком. А тут знак, величиной с кофейное блюдечко. И знаете, что удивительно? Охраны не было. Вообще, кроме этих дюжих молодцов, которые хоть и были вооружены, но на бойцов не очень походили. Да, парни здоровые, но не бойцы. Я уже научился отличать воинов. У бойцов движения другие. Я убрал трубку в карман и спустился по ступеням вниз. Гном увидел меня и важно кивнул. «Этерндар, мастер Серж». «Этерндар». «Меня зовут Гуннар. Гуннар Шер». «Серж Нор-Альткам», кивнул я. «К вашим услугам, мастер Шер». «Где мы могли бы поговорить, Нор-Серж?» «Прошу», — я сделал приглашающий жест. «Конечно, это не самый лучший двор в городе Кларенсе, но...» «Ничего», — улыбнулся старик. «Мне доводилось жить в местах и попроще». Мы прошли в дом, и я увидел остолбеневшего хозяина, который превратился в стальной столб. Он молча стоял у барной стойки и хлопал глазами. Даже мою просьбу подать вино и то не сразу услышал. Точнее, услышал, но со второго раза. «Да, комната у меня небольшая. Небольшая и скудно обставленная». Этот факт, видимо, слегка удивил гнома, но удивил приятно. Он даже хмыкнул неразборчиво, но одобрительно. Когда служанка трясущимися от волнения руками подала вино и ушла, гном сел на стул и молча смотрел, как я разливаю вино. «Вы искали ответы, Нор-Серж?» «Да, для меня это очень важно». «Важно найти дорогу обратно? Пойдете против воли богов?» «Хм, нет, обратно я не стремлюсь, но узнав о своих предшественниках, смогу понять истинный смысл этой древней легенды». «Верю». Я даже улыбнулся, услышав эти слова. «Верит, потому что знает. Доверять, в понимании гномов, — это знать. Знать и чувствовать любую, даже самую небольшую ложь». «Верю», — еще раз повторил он и кивнул. «Вы курите, курите. Табачный дым мне не мешает». «Благодарю». Гном с каким-то удовольствием посмотрел на меня. Дождался, пока я раскурил трубку, и вытащил из кармана свою. Точную копию той, которую я держал в руках. «Вот значит как. Я так и думал, что это когда-нибудь произойдет». «Вижу, что вы, Нор-Серж, не удивлены». «Пожалуй, что нет». «Хорошо», — кивнул он. «Я рад, что мой сын не ошибся». «Ваш сын?» «Гонард Шер, мой сын. Ах да, вы ведь не знали его имени, не правда ли?» «Да, он не представился». «Он слишком молод и немного горяч», — улыбнулся старик. «Ничего. Служба у Нора Грейньерда научит его спокойствию и рассудительности». «Значит...» «Да, именно так. Я принадлежу к тем, кто хочет уберечь этот мир от гибели. От гибели и раздора. От всепоглощающей ненависти и ужаса войны. Это нелегко, но видят боги, это единственный шанс выжить». «Я согласен с вами, но, увы, иногда приходится быть жестоким». «Нет. Я не осуждаю ваши действия», — он шевельнул ладонью, будто хотел отмахнуться, и сделал небольшую паузу. «Может, они немного агрессивны, но путь выбран правильный. Вы помогаете Робину, потому что таким образом защищаете своих людей. Но некоторые вещи вы делаете, не подумав о последствиях. Например...» «Казнь этого кабачика была уж слишком открытой. Что вам мешало тихо выкрасть его и просто допросить? Теперь Левиен догадается, что вы узнали автора покушения на вашу персону. Она не успокоится, пока не добьется своего. Мне так кажется. Не сомневаюсь, кивнул я. И что мне делать? Опасаться еще одного покушения, мой юный друг. В этот раз убийцей может оказаться любой. Например? Вас могут отравить или ударить кинжалом, выстрелить в спину из арбалета. Мало ли способов отнять жизнь у своего врага. И этот человек не испугается мести моих собратьев? Иногда люди очень самоуверены. И вы считаете, мастер Шер, что я... В опасности, кивнул старый гном. Я не могу уберечь вас от подосланных убийц. Но помочь уберечься от отравы — это в моих силах. Вот, возьмите. С этими словами он вынул из кармана и положил на стол небольшой амулет. Круглый черный камень, оправленный в серебро. Камень был абсолютно черный, но в нем таилась жизнь. Я видел, как по его краям мелькали отблески. Мерцали небольшими искрами, переливались разноцветными сполохами и таяли в черных глубинах, как в бездне. «Кладите камень на стол, когда сядете трапезничать». Если он засияет желтым светом, то знайте, ваша еда отравлена. Это единственное, что я могу сделать для вас. Благодарю вас, мастер Шер. Не стоит, — он опять шевельнул рукой. Это пустое. Слова значат мало. Лишь наши дела и поступки говорят настоящим языком. И они говорят правду о нас и наших душах. Не сворачивайте с этого пути, Нор-Серж, и вы узнаете истину. А это Стелла? Стелла? Переспросил он и поднялся. Стелла — это всего лишь кусок камня, пусть и наделенный знаками. Надеюсь, они помогли вам сделать выводы? Да. Вот и прекрасно. Прекрасно, да. «Погодите, мастер Шер, это все, что вы о ней знаете?» «Эту Стеллу», — вздохнул он, — «изготовил один из моих предков. Мой дед вырезал эти знаки 700 лет тому назад. Это все, что я могу сказать. Мудрому будет достаточно. Прощайте, Нор-Серж, и да помогут вам боги!» «Прощайте, мастер Шер!» «Погодите!» — я бросил взгляд на стол. «Вы оставили на столе свою трубку?» «Это мой подарок. Рядом с вами есть верные люди. Передайте ее тому, кому посчитаете нужным. Кто знает, может, она ему поможет?» «Где-нибудь».